Глава 10. «Привет, Олег!» – сунул мне руку маляр. «Как дела?» «Здорово, Лёва!» – ответил на рукопожатие я. «Дело пучком. А ты как? Разлагаешься потихоньку?» «Да нет, все нормально. Даже запаха не осталось!» – ухмыльнулся гордый собой Светогневнев. «Да, именно. Это мой старый знакомый. Единственный, кто выжил на базе «Уран». Ну, не совсем выжил, если честно. На самом деле он ходячий мертвец. Но по нему этого ни за что не скажешь. Лев Игнатьевич следит за собой. Он в конце концов закончил сыворотку, позволяющую ему контролировать рассудок, благодаря чему так и не превратился в одного из тех безмозглых людоедов, что в прошлом году бродили по лесам Красноярского края. Я ведь тогда все-таки вернулся туда, провел зачистку. Леди Инанна попросила, да я и сам не возражал проветриться. В хрустальных чертрогах хорошо, но нестерпимо скучно. В январе этого года Светогневнев переехал из Красноярска в Москву. Тут условия для работы получше. Сначала он хотел разыскать вторую базу, Гею, но потом слегка перетрухал. И его можно понять. Заполучи эти яйцеголовые настоящего зомби, так не посмотрят, что это их бывший коллега. Будут экспериментировать, пока не разберут на кусочки. Я и сам пару раз чудом избегал подобной участи. А теперь он живет и работает прямо тут. Устроился кладбищенским сторожем. Платят гроши, но зато бесплатное жилье. Вполне приличное, кстати. С пропиской ему помог какой-то старый приятель, он же и деньгами субсидировал. Светогневнев ему слегка намекнул на кое-какие свои проекты. Да и малость подсобил. У меня в этом деле есть свой интерес. Какой? Да вот этот самый. Теперь у меня в Москве всегда есть удобная хаза, где можно спокойно отсидеться пару деньков. Мне сначала еще и могильщикам предлагали устроиться, но ты же знаешь, я копать не люблю. Хотя клиентура все равно докапывается. Недавно прикопалась одна. Выкопай, да выкопай могилу мужу. Я ее саму чуть не закопал. А других проблем нет, уточнил я. Никто не наезжает. А то сам знаешь, если что, я всегда. Было на той неделе, хихикнул мертвый ученый. Какие-то панки тут праздник устроили. Могилы в краске испачкали, кресты ломали, газоны все истоптали. А ты? Светогневнев осклабился и кивнул на груду хлама, лежащего поодаль. Там оказались какие-то каски, кожаные ремни, куртки с заклепками и еще что-то. Иногда покойникам быть лучше, грустно сообщил он. Если б я был живым, они бы меня убили. А так ты их? Да нет, вот гляди. Лев Игнатьевич задрал обляпанную краской рубашку и продемонстрировал мне торс со свежим ножевым ранением в левой грудине. Да, после такого обычно умирают. Сердце пробито насквозь. Но в данном случае ничего не вышло. Крови не вытекло ни капли. Только остался косой разрез. Думаю, это было для несостоявшихся убийц настоящим шоком. Заживет помаленьку, удовлетворенно провел пальцем по ране Светогневнев. Только есть приходится больше обычного. Я по этой теме думаю диссертацию написать. Новая форма жизни. Название пока рабочее, извиняющимся голосом добавил он. Но тема очень интересная. Особенно интересна реакция среднего человека на живого мертвеца. И это почти всегда страх и отторжение. А ты как думал? Да, примерно так же и думал, пожал плечами доктор наук. Когда они поняли, что я не совсем живой, то так быстро убежали, да одежду побросали. Зачем? Некогда надевать было. Угу, так они что, голышом тут бегали? Не то чтобы бегали, засмущался Светогневнев. Их тут человек 10 было, обоего пола. «Ах, вот она как! А потом?» «А что потом? За вещами не возвращались, если ты об этом...» «Краска, видишь, пригодилась, хоть заборчик подновлю, а то неаккуратно как-то!» При этих словах мне почему-то вспомнился один старый анекдот. «Ну ладно, так я у тебя поживу недельку-другую», — уточнил я. «А мне что, жалко? Хотя, конечно, придется завтра за продуктами идти». Светогневнев хорошо помнит, в каких количествах я потребляю консервы и все остальное. Когда я гостил у него в прошлый раз, то за 3 дня умял месячный запас тушенки. Он сам, безусловно, мертвый, но есть ему нужно, как и живому. Ходячим трупам тоже надо пополнять запасы питательных веществ. Конечно, он может воздерживаться от питания неограниченно долгий срок, но в этом случае очень скоро станет похож на обыкновенного зомби. Вонючего, подгнившего, разваливающегося на ходу. Это сейчас нужно обладать дедукцией Шерлока Холмса, чтобы понять, кто он такой на самом деле. Со мной еще один знакомый, признался я. Странный тип. Страннее нас с тобой? Удивился Светогневнев. В чем-то да. Ну ладно, пусть и он живет. Растерянно пожал плечами мертвец. Где он у тебя? В машине сидит. Ну, ключи ты знаешь где. Идите в дом. Я сейчас докрашу только. Немножко осталось. Давай помогу, предложил я, роясь в куче красильных принадлежностей. Как и ожидал, там нашлось несколько дополнительных кистей. Все-таки маляров-вредителей было 10 человек. Я взял в каждую руку по одной, обмакнул их все в краску и заработал с бешеной скоростью, покрывая забор ровным слоем бордово-красного тона. Всего через пару минут работа была закончена. «А почему ночью-то днем красить вроде ловчей?» – спросил я, пока мы шагали к машине. Светогневнев слегка подволакивал ноги. Даже его чудо-сыворотка не до конца справилась с трупным окоченением. «Днем я наружу не хожу», — признался доктор. «Опасаюсь, мало ли что бывает». «Сочувствую». Москвич мы отогнали на небольшой пустырь в дальнем конце кладбища, а сами разместились в сторожке Льва Игнатьича. Если, конечно, этот дом можно так назвать. Коттеджик у него, надо сказать, вполне ничего, приличный. Этаж один, две комнаты и кухня. Правда, одну комнату Светогневнев разделил книжным стеллажом на две маленькие. И подвал имеется, большой такой, просторный. Он там лабораторию оборудовал. По-прежнему продолжает проект зомби, теперь уже в одиночку. Щутченко въедливо проанкетировал нового знакомого, но ничего предосудительного не обнаружил. Документы у того оказались в порядке. Правда, полковник долго и ехидно прохаживался насчет того, что интеллигенция – это не слой, а прослойка. Мол, перышком по бумаге черкать легко, а ты вот раковину на пляже почини или быка подои. О административных работниках он вообще скромно умолчал, хотя и намекал всем видом, что без них, доблестных работников КГБ, не то что страна, вся планета развалится на кусочки. Потом он тяпнул стопочку, брякнулся на раскладушку и громко захрапел. Сам Светогневнев никогда не спит, но одно спальное место все-таки держит в боевой готовности, на всякий пожарный. А то, когда у кого-то в доме отсутствует такая простая и распространенная вещь, как кровать, диван, тахта, софа, гамак, да что угодно, это выглядит довольно-таки подозрительно. Нормальный человек ведь не может не спать, верно? Светогневнев поглядывал на Щутченко с большим недоумением, явно гадая, что это за странный тип и откуда я его выкопал. О себе я ему мало рассказываю, так, намеками, обмолвками. Он предпочитает не расспрашивать, вежливость пополам с осторожностью. В конце концов, у него свои секреты, у меня свои. «Вздрогнули?» – предложил он, наливая мне уксусу. «Само собой, это чисто символически. С прошлой жизни у нас обеих остались глубоко убеждены, что при встрече друзей первым делом нужно малость остаканиться. Но вот какая загогулина. Ни ему, ни мне от алкоголя нет ни малейшего удовольствия. Он может пить этиловый спирт, как лимонад. А я очень быстро пьянею и еще быстрее трезвею. У меня бешеный метаболизм. К тому же Рабану не нравится алкогольная токсикация, и он протрезвляет меня насильно. И каждый раз при этом ворчит, что я эгоист, лопаю всякую дрянь, не задумываясь, как к этому отнесется симбионт. Поэтому мы пьем уксус и не морщимся. Мы сидели в подвальной лаборатории, а то еще полковник проснется, да начнет выпытывать у Светогневнева, что значит тут происходит и как мы относимся к ЦК КПСС. Мы с Львом Игнатьичем против них в принципе ничего не имеем, но Щутченко такой не слишком восторженный ответ устроит вряд ли. А в этой лаборатории довольно уютно. Почти как в той на базе Уран, в которой мы встретились в первый раз, больше года назад. Только чисто и кровавых потеков на стенах нет. Да, было время. Аж на ностальгию прошибает. Меня вообще ностальгия довольно часто мучает. По всему подряд. Помню, 3 месяца назад так заскучал по нашим русским березкам, что смотался из Ленга на землю. Слетал в одну подмосковную рощу и срубил 20 штук. Сразу полегчало. 2 штуки я с собой прихватил. Теперь, когда заскучаю, съедаю щепку другую. Давно, кстати, заметил. Если есть то, что очень любишь, грусть уходит, а взамен является глубокая удовлетворенность. Потому что теперь уж точно никуда не денется. Может, мне леди Инанну съесть? В колено ткнулся собачий нос. Я рассеянно погладил черного добермана и спросил. «А что это ты собаку вдруг завел?» Светогневнев вяло пожал плечами, высыпая прямо на пол пакетик сухого корма. Псина равнодушно принялась есть. Странно, как-то она ела, без малейшей заинтересованности, как заведенная игрушка. «Как зовут?» «Дюк». «Угу, хорошее имя. Что еще новенького?» «Да вот, вакцину недавно испытал», — слегка оживился доктор, открывая дверь холодильника и доставая оттуда колбу с вязкой буроватой жидкостью. «Вирус, зомби, только улучшенная модель. Незаразная, и рассудок сохраняется, частично вроде бы». «Испытал?» — подивился я. «На человеке, что ли?» «Скажешь». «Нет, Олег, на такой эксперимент добровольцев почему-то нет». «А на ком же так, цензура мать?» Догадался я с ужасом, глядя на Дюка. «Цензура, тебя в рот! Лёва, ты что, сдурел?» «Ну надо же было проверить!» Виновато сжался Светогневнев. «На себе-то уже бесполезно!» «А собачку не жалко?» «Нет! Он что, правда мёртвый?» «То-то я смотрю, не лает совсем, и глаза какие-то пустые!» «И холодный ещё!» Грустно добавил доктор. «Ну, тут придется на слово поверить, я температуру не чувствую». «Знаешь, Лёва, я был о тебе лучшего мнения». «Так это ж не человек, я его сам купил на своей кровной, в специальном питомнике». «Олег, да у нас на Уране все на животных испытывали, да еще и доктор Павлов». «Ви-ви-сектор», — отрубил я. «Но надо же чем-то жертвовать», — тихо пробормотал Светогневнев. «Я бы и на себе испытал, но поздно ведь уже». «Говорил, ладно, фиг с ним, замяли. Песика только жалко». «Ну вот ты зря», — заупрямился Лев Игнатьич. «Это он сейчас добрый и тихий, а раньше злющий был, кусачий, гадил везде, как свинья. В ванной до сих пор пятно никак отмыть не могу». «Угу, Лёва. А когда эта штука еще была собакой, это кобель была или сука?» «Кобель. Ну такая сука». «Теперь ясно, за что ты его так жестоко. А обратно-то вернешь или так и будет дохлый ходить?» «Если б я мог обратно», — заерзал на жесткой табуретке доктор, — «я бы первым делом самого себя вылечил». «Угу. Слушай, а я вот чего-то смысла не догоняю. Нафига тебе эта вакцина? Если она не заразная, биологическое оружие из нее фуфельное». «Не придумал пока. Может быть, как лекарство?» «От чего?» «Ну, от всего». «Угу. Понятно. Значит, болеет какой-нибудь кекс, допустим, СПИДом, а ты ему укольчик, и все, больше не болеет. Ходит и радуется жизни в виде зомбака. Что-то я опять смысла не догоняю». «Я ученый, а не рационализатор», — огрызнулся Светогневнев. «Мое дело закончить проект, а для чего его будут применять, это уже не мое дело». Вот и Нобель также рассуждал, мол, хорошая штука динамит, для горных работ пригодится и вообще. «Олег, ну что ты привязался? У меня и так все через пень-колоду. Уже неделю ничего нового не родил. Эх, мне бы сюда Бориса со Скольдом. Мы бы втроем таких дел наворотили». «Угу, еще и Краевского до кучи». «Кстати, о Краевском», — вдруг оживился доктор. «Я ведь кое-что из его вещей купил». «О, то-то я смотрю, сервант знакомый», — сообразил я. «Думаю, ну где же я его видел? А где это ты достал?» «Да, на аукционе. Я этим делом очень интересовался. Попросил Петра Ивановича разузнать что-нибудь. Он и выяснил, что там стало. У Краевского дом-то весь разворовали. Уже через неделю после смерти залезли какие-то, половину вещей вынесли. Потом милиция подключилась, ФСБ тоже пошуровала. В лабораторию его, наверное, на Гею отправили. Тут уж я не стал узнавать. А остальное... Наследников у него вообще никого не было, вот и распродали с аукциона. Петр Иванович мне купил, что успел. Там почти все еще в прошлом году взяли. А это так, остаточки. Угу, ну и чего? Да я там, понимаешь, одну книжку нашел с пометками на полях и узнал о его последнем проекте. Замялся Светогневнев, как-то жадно поглядывая на меня. О твоей тканевой жидкости. Я на всякий случай насторожился. А то, мало ли, грохнется сейчас с потолка какая-нибудь клетка. Лёва, мне, конечно, друг, но кто же его знает? Друг решит, что ради науки иногда приходится идти на жертвы. Ты мне немножечко не нацедишь, а? Сблизил указательный и средний палец, показывая, сколько именно требуется Светогневнев. Одну рюмочку. Я бы исследование провел, вдруг удастся синтезировать. А, ну это сколько угодно, успокоился я, подходя к лабораторному столу. Всегда пожалуйста, только у тебя ничего не получится. У Краевского же не получилось. Ну, попытка не пытка, пожал плечами доктор, подставляя мне чашечку. Пару минут мы внимательно наблюдали, как тягучая черная слизь сочится из надреза в хитине. Я вставил туда ложку. Царапины срастаются так быстро, что приходится силой удерживать их раскрытыми. «А палаче ничего не слышно?» – между делом спросил я. «Совершенно». «Палач – это еще один мой старый знакомый с прошлых времен. Мы с ним товарищи по несчастью. Оба детища шального гения русской генетики. Я, правда, только частично. В моем создании куда больше участия приняла Инна Анна. Да и без демонов Лэнга я никогда бы не получился таким, каким сейчас есть. Ведь именно Лаларту одолжил мне внешность, если можно так выразиться. Последний раз я видел палача в мае прошлого года, когда оставил его в купе поезда Кемерово в Москва. Так уж получилось, что я этот поезд покинул немножко не по своей воле. А потом я немножко закрутился, мотаясь по мирам. Как-то не до того стало. Осенью прошлого года я пытался его разыскать, но безуспешно. Палач как в воду канул. Уж не знаю, что с ним случилось. Добрался ли он все-таки до этой Геи и еще с ее закоулках. Погиб ли в бою с московской милицией или наоборот криминалитетом. Может, просто сглючил, особенно фатально, и самоуничтожился. Но я его с тех пор не встречал. И ничего о нем не слышал. Направление его не улавливает. У него есть почти такая же система, и он умеет блокировать мои сигналы. И блокирует, если еще жив, конечно. «Так, что у тебя за проблема?» – спросил Светогневнев, бережно принимая у меня чашку до краев, наполненную краевином. «А почему ты решил, что у меня проблема?» – делано удивился я. «Потому что у тебя всегда проблема». Каждый раз, как ты появляешься, это ведь уже в четвертый раз, у тебя обязательно какая-нибудь проблема. Кстати, ты когда свой заказ заберешь? А что, уже доставили? Так ты же еще в апреле заказывал. Месяц как доставили. Пылится у меня там, только место зря занимает. Зачем тебе эта штука? Я задумался. В самом деле, и зачем мне понадобился ткацкий станок? Нет, я-то знаю зачем, но как объяснить Льву Игнатьевичу, что одна из моих дьяволиц, самая симпатичная, увлекается ковроткачеством, и я решил сделать ей маленький презент. Не поверит ведь? А если и поверит, нет, лучше не буду ничего объяснять. Скажите, я тронулся? А вы бы видели ее ковры, и видели бы ее саму. Я, между прочим, где-то внутри все еще человек, хотя и выгляжу сюрреалистическим чудовищем. К тому же Рыбан обещает, что я уже через пару-тройку месяцев смогу... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Заберу, когда я буду уходить. Определенно пообещал я. Лёва, а тебе сколько лет? 46 и еще один в мертвом состоянии. А что? Да так полюбопытствовал, рассеянно пошевелил пальцами я. Слушай, ты случайно не посоветуешь, где можно быстренько раздобыть $1 000 000? Светогневнев задумался. К моему вопросу... Он отнесся без малейшего удивления. Привык, что от меня можно ожидать любого закидона. В банке, предложил он. Ты, думаю, сумеешь. Сумею, быстро согласился я. Но это будет воровство, а воровать плохо. «Ой, патрон, да что ты говоришь?» – съязвил Рабан. «Что-то его давно не было слышно. Откуда столько морали?» «Ты же сам мне все уши прожужжал, что анакхи не воруют. А я разве что говорю, сразу пошел на попятный мой симбионт. Только обстоятельства иногда так складываются, что или воруй, или плохо будет в общем. Вот как у нас сейчас. Ты что выбираешь?» «Сначала попробуем другие варианты». «А если они другие-то?» – усомнился Рабан. «Есть одна мыслишка», – задумчиво сообщил Святогневнев. «Даже две. Тебе к какому сроку? За 3 дня надо управиться». «Ох-ох-ох, тогда только одна мыслишка. Зачем так срочно?» «Надо», – вздохнул я. «Хм-хм-хм. Знаешь, честно, такую сумму за такой короткий срок достать нереально». «Знаю». Я и сам усиленно прокручивал в голове все возможные варианты раздобыть много денег быстро и честно. «Один такой способ у меня есть. Просто прыгнуть на 9 небес. Для леди Инанны такая сумма тьфу. В подвалах хрустальных чертрогов хранятся миллиардные сокровища. Только вот пока я не окончу свой контракт по работе с золотой рыбкой, даже слово «наков» не поможет мне покинуть этот мир». Другие способы выглядят не намного перспективнее. К примеру, можно поискать клад с помощью направления. Это вполне возможно. Но для этого потребуется много времени. Пока я разыщу достаточно ценное сокровище, пока обращу его в деньги, это может затянуться на недели, если не на месяц. Мне ведь требуются именно доллары. В магии требуется досконально придерживаться буквы контракта. На дух всем наплевать, если соблюдена буква претензий не будет. А как еще? Выиграть в казино или в лотерею? Да, но лотерей с такими огромными выигрышами существует не так уж и много. И в ближайшие дни я вряд ли успею поучаствовать в такой. И тут мне направление уже не поможет. Это очень полезное чувство, но отнюдь не всесильное. Оно не позволяет предвидеть будущее. Вот в карты я выигрываю с легкостью. Трудно проиграть, видя руку партнера. Но на такие крупные ставки играют редко. Да и не с моей внешностью замахиваться на подобное. Думай, голова, думай. Должны же быть способы. Нет, совершенно ничего не придумывается. Ладно, так что там за мыслишка, сдался я. Не слишком честная, предупредил Святогневнев. Но все-таки лучше, чем банк грабить. Ты Петра Ивановича помнишь? Ну, я тебе рассказывал. Колобков Петр Иванович? Это тот самый знакомый Святогневнева? Они оба питерцы, в детстве в одном подъезде жили. Потом Лев Игнатьевич пошел по научной части, стал большим ученым. Да так и пропал на 20 лет в недрах Урана. Правительственная программа, полный секрет, государственная тайна. Ну а Петр Иванович лет 10 работал простым крановщиком на стройке, а в начале 90-х выбился в серьезные люди. Разбогател, стал крупным бизнесменом. Хотя занимается по-прежнему строительством. «Я ему тут твою лодку презентовал. Ничего?» – пообеспокоился Святогневнев. Я на миг задумался, вспоминая, о какой лодке идет речь. Потом вспомнил. Когда я разыскивал вавилонских рыбок для мистера Креола, меня занесло в один необычный мир. Эйкер называется. Между прочим, именно в этом мире находится гильдия Эсумон, членом которой я формально являюсь. Впрочем, это не важно. Важно то, что сматывался я оттуда немножко в попыхах, причем через землю. Этот мир соседствует с моим родным миром, но не с 9 небесами. И кроме аквариума с этими рыбешками, нечаянно прихватил еще и корабельную шлюпку совершенно случайно. Честное слово. Я, знаете ли, этих рыбок позаимствовал у 3 волшебников. Совершенно чокнутые старые пердуны. Но превратить меня в пыль они вполне могли. Пришлось драпать с максимальной скоростью. Вот я нечаянно и прихватил у них еще и лодку. Само собой, мне этот баркас даром не ударился, так что я его оставил прямо тут, у Святогневнева. Он, кстати, вполне ничего был. Работа хорошая, дерево редкое, весла прилагаются. В нашем мире может сойти за антиквариат века этак 17-18. «Да на здоровье!» – прохрипел я, сообразив, что доктор все еще ждет ответа. «А нафига она ему?» «А он недавно купил себе супер-пупер яхту. Дорогая мерзавка! Я таких денег за всю жизнь не заработал. По-моему, как раз около 1 000 000 евро и стоит. Так, ты предлагаешь мне эту яхту украсть? Не сообразил я. Лёва, ты не понял. Да понял я все, поморщился мертвец. Ты, Олег, не беги впереди паровоза. Я тебе не об этом говорю. Петра Ивановича я тебе обижать не позволю. Да его и нет в Москве, он же в Питере живет. А тут так, наездами. А через несколько дней вообще в стране не будет. Собирается в семейный круиз на этой самой яхте. И шлюпку твою прихватил. Он как раз к антиквариату неровно дышит. Кстати, а где ты ее раздобыл? Петр Иванович сказал, так вещица на каком-нибудь аукционе 1000 на 20-30 потянет. Не рублей, конечно. Где раздобыл, там больше нет. Сложил все 6 рук на груди я. Ты, Лёва, не отвлекайся, у меня времени не резиновое. Челюсть у тебя больше не отваливается, разговариваешь нормально, так что не тормози. А, ну да. Светогневнев уселся на вертящийся стул и подъехал к столу с компьютером. Тронул мышку, выводя аппарат из спящего режима, и на экране появилась какая-то анатомическая модель. Хотя Светогневнев почему-то очень смутился, моментально переключаясь на что-то другое. И чего это он? Если у биолога на лабораторном столе голая женщина, так это ж ему по работе нужно. Правильно рассуждаем. Когда вирус зомби попадает в организм, он первым делом внедряется в лимфоцитов, разрушая иммунную систему организма. Постепенно В-лимфоциты перестают вырабатывать антитела и вместо этого начинают производить новых солдат вируса. Т-лимфоциты же просто-напросто мутируют, полностью преобразуясь в особо мощные клетки-убийцы с огромной скоростью, распространяющиеся по организму. Эритроциты гибнут, сердце останавливается и превращается в рыхлый комок бесполезной плоти. Структура ткани полностью меняется. Инкубационный период продолжается 5-20 часов, затем наступает смерть. Вирус использует ДНК хозяина, чтобы воспроизводить свой генетический материал. А потом... Лёва, это на тебя уксус так действует? Вежливо спросил я, отчаявшись вычленить из этой лекции полезную информацию. Это важно, обиделся Светогневнев. Хотя подробности можно упустить, ты все равно не поймешь. Где уж нам не ученым? Если говорить проще, после смерти труп вновь оживает. Вирус, проникший в каждую клеточку, снабжает его подобием жизни, но мозг гибнет окончательно. Поэтому ходячие мертвецы не намного умнее устриц, только простейшие инстинкты, как у кишечнополосных. Сыворотка ограждает мозг от проникновения вируса и позволяет сохранить прежний интеллект. А улучшенная форма вируса на мозг не действует вообще, в теории. По собаке особо не определишь, спросить-то не получается. Через несколько минут я поймал себя на том, что не слушая импровизированную лекцию, а размышляя о собственных проблемах. А точнее, об этой треклятой записке. Я-то рассчитывал быстренько смотаться на Землю 2016, в тот же день вернуться на 9-е небеса и вплотную приступить к разоблачению этой коварной личности, которая вздумала меня шантажировать. Миледи Инанна, наверное, уже волнуется. Да и вообще, если я задержусь тут на 2 недели, Ленги все-таки могут меня хватиться. Так надолго я еще не отлучался. Дольше всего было, да, последний раз, когда я летал на Раре сообщить мистеру Криолу плохие новости. 3 дня с небольшим. И кто же мог написать эту чертову записку? Кто узнал мою тайну и как? И чего он собирается с этим делать? Одни вопросы, никаких ответов. Может подумать, кто точно не мог ее написать. В конце концов, список не так уж и велик. Ктулху вычеркиваем. Этот до сих пор дрыхнет, как младенец. А Зак тот пока оставляем в списке. Хотя лично мне сомнительно. Абсолютно бессмысленный поступок. Если повелитель Ленга, а формально он именно таковым и является, узнал о шпионе, зачем затевать игру с тайными посланиями? Йоксатхот. А вот такая возможность есть, хотя и слабая. Поступок как раз в его стиле. Хранитель врат бездны обожает плести хитроумные интриги. Ведь на самом-то деле именно он правит этим темным миром. А за кто-то держит в качестве зипс-председателя. С другой стороны, я фигура не такого уровня, чтобы затевать со мной такую игру. К тому же с выявленным шпионом. Вы не поверите, как мало их было за все эти годы. Он расправляется с максимальной жестокостью и очень быстро. В общем, 50 на 50. На хак вычеркиваем причины те же, что и Ктулху. На хак временно не удел. И это очень хорошо. Все-таки среди архидемонов этот тип уверенно держит четвертую позицию после вышеупомянутых лиц. Шабни-Гурат вычеркиваем. Чрезвычайно могуч, но крайне прямолинеен. Солдафон до мозга и костей. Если он узнает, что я из себя представляю, я об этом тоже очень быстро узнаю. Носящий желтую маску, вполне возможно, пожалуй, наиболее вероятный кандидат. Большой хитроумец, да к тому же втайне недолюбливает свой родной мир. Один из немногих, кто согласен признать, что теперешний путь Лэнга ведет в тупик. Генерал Хатеп? Может быть, хотя я ума не приложу, зачем бы ему это понадобилось. Может, хочет о чем-то предупредить? С генерал Хатепом у нас есть некоторое понимание. Хастур? Вот уж не знаю. Об этом гражданине я почти ничего не знаю. Мы с ним даже ни разу не разговаривали. С ним вообще не просто разговаривать. Очень уж он велик. Кутулу трупобок? Вряд ли. Он почти никогда не покидает глубинное царство. Держится поближе к отцу. Кутулу, сын Ктулху. У них даже имена похожи. Да и внешне очень похожи. Только Кутулу, так сказать, уменьшенный вариант. Раз в 20 мельче и слабее. А Кахару? Никаких мыслей. О нем я знаю даже меньше, чем о Хастуре. Даже толком не в курсе, как он выглядит. За последние полгода этот тип ни разу не показывался ни в Каддафе, ни в Иреме. Он живет в Троке. А я там был всего один раз. Лалласу? Хрен его знает. Я так и не раскусил своего братца. А на самом деле дядю. И понятия не имею, чего от него можно ожидать. Дагон, вычеркиваем, верная шестерка Йоксатоха. Если он что-то узнает, то не станет посылать записки, а сразу помчится к шефу. Нергал, вполне может быть, он родился на земле, к Лэнгу симпатии не испытывает, а вот к моей начальнице у него еще сохранились кое-какие теплые чувства. И Нанна с Креолом даже считают, что его можно попробовать получить в союзники. Хотя зачем такая таинственность? Предупреждаешь, так предупреждай. И вот так все это и действует. Торжественно закончил Светогневнев. «У-у-у, а можно еще раз?» – похватился я. «Становишься рассеянным, патрон», – неодобрительно сообщил Рабан. «Ты бы хоть из вежливости слушал, что тебе говорят». По-моему, мертвый доктор Ноук был с ним согласен. Он сухо поджал губы, забарабанил пальцами по столу, а потом неохотно сказал. «Ну, в конце концов, это не так уж и важно». Короче, Петр Иванович свел меня с одним человеком. Химическая фирма. Лаки всякие производят, гели. Тот заинтересовался. Угу, еще бы не заинтересоваться. Косметическая пудра зомби, фыркнул я. Один раз напудрился и на всю жизнь. Вот ты смеешься, а он на самом деле заинтересовался, обиделся Светогневнев. На основе моего вируса действительно можно много чего такого сделать. Ну, так флаг вам в руки, нетерпеливо поздравил его я. «Как это ко мне относится?» «Да понимаешь, какое дело замялся мертвец?» «Есть информация, что фирма эта не сегодня-завтра разорится, а их генеральный директор планирует сбежать куда-нибудь в Англию или в Швейцарию со всеми капиталами и образцом моего вируса». «Ну ты бизнесмен, Лёва, с буквы «П». «А если бы у тебя бубонная чума была, тоже отдал бы первому встречному». Хотя этот твой зомби даже еще хуже. Откуда такая информация? Да какая тебе разница? Ты слушай, у этого директора дома есть сейф. А в сейфе заначка на крайний случай. Основные капиталы он уже перевел в иностранные банки на офшорные счета. Но кое-что придержал и в наличке. Там, ну, точно не знаю, но миллион уж точно есть, а то и два. Угу. И заодно... «Выкрасть твою колбочку!» «Или в чем ты там этот вирус держал?» «Догадался с полуслова я». «Ну, если тебе не трудно». «Мне-то не трудно. Только интересно, почему все обязательно пытаются как-то меня использовать?» «У меня, между прочим, личная жизнь есть». «Не ври, патрон. Нет у тебя нифига!» «Лениво», – проворчал Рабан.